прочь оттуда, где дымится земля. И кто-то торгует горелым лесом на закате, а наблюдатели опьяненные. Собственно, наблюдательностью толкают красивые фразы далеким, недальновидным, родным, под миндалевидными глазами порвать. А наблюдатели опьяненные. Собственно, наблюдательностью толкают красивые фразы далеким, недальновидным, родным, под миндалевидными глазами порвать.